Глава вторая. Кейси. После уроков я натягиваю беговые кроссовки и со свистом подзываю Бо и Пенни, которые едва дожидаются, пока я открою дверь, чтобы вылететь на дорогу навстречу солнцу, касающемуся верхушек деревьев. Они, может, и золотистые ретриверы, но у них двигатели скаковых лошадей и терпение младенцев на кофеине. Поэтому они бегут почти всю дорогу до места, где Фэн ждет нас в стороне от лесной тропинки, между общежитиями и моим домом на краю территории Сэндовера. Никогда мне не надоест то, каким задумчивым он выглядит перед тем, как поднять радостно загорающиеся глаза. Его смущенная улыбка, которую он подавляет, прежде чем обнять мои плечи и поцеловать меня в макушку. «Хей», — говорит он. Всегда только это, но с такой интонацией, словно это наш тайный шифр. Все, что нужно сказать, кроется в одном слоге. «Хей!» Я сплетаю руки за его спиной и какое-то время просто стою так. Даже в те дни, когда я не забываю надеть доспехи, школа меня выматывает. «Ты в порядке?» — спрашивает Фэн, уткнувшись в мои волосы. Он сантиметров на 30 выше меня и сейчас прижимает к своей груди. Видимо, бросил пиджак в общаге, потому что сейчас на нем только фирменная сэндуверская рубашка с закатанными рукавами. Он так вкусно пахнет. Платная частная школа не скупится на хороший кондиционер для белья. «Ага», — отвечаю я, — «ты хорошо обнимаешься». Я чувствую, как его смех обдает воздухом мою щеку. «Да ну». «Угу. Ну, хорошо. Наслаждайся». Я стискиваю его последний раз и отпускаю, прикрыв глаза от солнца ладонью и наблюдая, как Бо и Пенни донимают какую-то зверюшку, забравшуюся на дерево. «Ну, ребята!» — осуждающе кричу я, и они тут же разбегаются в разные стороны. «Надолго ты?» — Фэн быстро расстегивает рубашку и стелит ее на траву, чтобы я могла на нее сесть. Я не сдерживаюсь и закатываю глаза. «Ну что?» Это называется манеры, Кейси. Тебе просто нужен предлог, чтобы раздеться. Не могу жаловаться. Игра в футбол наградила его невероятным прессом, которого он совершенно не стесняется. Глаза у меня чуть выше, крошка. Он подмигивает мне, растягиваясь рядом. Что-то странное происходит, когда парень, который тебе нравится, говорит, что ты тоже ему нравишься. Все становится каким-то гиперреалистичным, ярким. Эти ямочки на щеках, на которые я раньше особо не обращала внимания, теперь занимают внушительную часть моих мыслей. Я не могу прекратить касаться его волос, не могу не замечать, что он всегда пропускает маленький участок светлых волос на углу челюсти, когда бреется. Сложно удержаться и снова не посмотреть на его обнаженную грудь. Точёные мускулы и загорелая кожа так и просят, чтобы я их коснулась. С усилием сглотнув, чтобы смочить пересохшее горло, отвожу взгляд и заставляю себя перестать пялиться. Слоан всегда называла Фэна золотым мальчишкой, и с ней сложно не согласиться. Только я в этом вижу не издевку, а комплимент. Светлые волосы, сияющая кожа, высокое крепкое телосложение — он сама сексуальность. Поверить не могу, что он действительно мой. «Я ненадолго», — отвечаю я на его вопрос. «Домашка, и папа готовит ужин, так что...» «Так что не буду зря тратить время». С озорной улыбкой он берет меня за руку и перетягивает к себе на колени, отчего я взвизгиваю одновременно удивленно и радостно. А потом мой пульс бросается в пляс, потому что Фэн крепко обнимает меня за талию и накрывает мои губы своими. Начинается все достаточно невинно. Милый поцелуй, мягкое касание губ. Мои пальцы нащупывают его обнаженные плечи и спускаются до рельефного пресса, который сжимается под моим прикосновением. Я нахожу его язык своим, пальцы Фэна путаются в моих волосах, а затем нежно прижимаются к щеке. Я знаю, что он хочет меня. Слышу это по приглушенным тихим стонам где-то в его груди, по шальным касаниям пальцев на моей пояснице. Выпрямившись, я впиваюсь пальцами в его волосы и с тяжелым дыханием углубляю поцелуй. Фэн всегда отстраняется первым. «Убиваешь меня», — шепчет он с полуприкрытыми глазами. Не знаю, кого ты пытаешься впечатлить, заперев нас обоих на стадии целомудренности. Заперев? Он усмехается с нарочитым возмущением. Совсем ты не ценишь мое хорошее поведение. Да, не ценю. Да ладно тебе, Кейси. Дай мне побыть хорошим мальчиком. Теперь он очаровательно дуется. Больше ни о чем не прошу. Нам некуда торопиться. Ты, небось, это всем девчонкам говоришь? Но не надо так, — говорит он, заправляя пару локонов мне за ухо и нежно спускаясь кончиками пальцев по моей шее. Я здесь, с тобой. Больше мне сейчас ничего не нужно. Он очень мил, но в то же время сильно раздражает. О похождениях Фэна в частных школах ходят легенды. Не то чтобы я была не в курсе о том, со сколькими он спал. Смысл притворяться. Это-то и раздражает, потому что из нас двоих он куда опытнее, но упирается и отстраняется, если я пытаюсь заманить его за черту. Знаю, я и не тороплюсь. Слезаю с колен Фэна и обнимаю Бо, когда тот тычется носом мне под руку. Но я так с тобой комплекс заработаю. Фэн хмурится. Это как? Каждый раз, когда ты останавливаешься, мне кажется, что это потому, что я... Чувствую, как заливаюсь краской. Не знаю, что я недостаточно хороша или вроде того. У меня не такое уж впечатляющее портфолио. Папа даже до аварии был тираном в вопросе свиданий. Да и Слоан запугала всех пацанов Балларда и Сэндовера так, что они боялись ко мне подходить. «Портфолио?» — совершенно ошарашенно переспрашивает Фэн. «Ну да». Был Кори Сполдинг, который в 9 классе пригласил меня на день рождения Лизы Леско. В итоге он в гостевом домике целовался с ее двоюродной сестрой. В 10 классе я поцеловала лучшего друга Кори Брэда, но я хотела отомстить Кори за предательство на вечеринке Лизы Леско. В прошлом году был еще Эй-Джей Копил, но мне кажется, что там уже он меня поцеловал, только чтобы отплатить Лизе Леско за измену. Задумываюсь. Боже, только сейчас поняла, что все мои поцелуи как-то относятся к Лизе Леско. Как думаешь, это что-то значит? Фэн смотрит на меня долгую секунду, а потом начинает смеяться. Что вообще происходит сейчас? К чему ты ведешь? Ты же скажешь мне, если я ужасно целуюсь, да? Он моргает, все еще посмеиваясь. Серьезно? Серьезно? Заметив, что мне не смешно, Фэн берет себя в руки. «Шутишь? Ты хорошо целуешься. Прекрасно, я бы сказал. Феноменально!» Он вздыхает. «Не принимай мою осторожность себе в упрек, пожалуйста. Я просто пытаюсь сделать все правильно, хоть раз в жизни». Такое он говорит часто, и мне становится немного грустно за него. Да, в его кровати было больше девушек, чем в комнате придорожного отеля, но он неплохой парень. Просто в какой-то момент вбил себе в голову, что не заслуживает лучшего. «Ладно, я серьезно. Взяв меня за руку, он прижимается губами к моему запястью. От этого все внутри превращается в раскаленное желе, и мне немедленно хочется на него наброситься. Не знаю, где парней этому учат, но он явно вел конспект. «Нет ничего, что я хотел бы в тебе изменить». Внутри меня взрываются фейерверки, но я только киваю и принимаюсь искать палку, чтобы поиграть с Пенни. Не знаю, привыкну ли к нему когда-нибудь. «Ты правда целовалась только 3 раза?» Он выглядит заинтригованным. «Ты разве не была чирлидером в Балларде?» Я фыркаю. «А что, чтобы быть чирлидером, надо обязательно поцеловать 1 000 000 парней?» «Ну, нет, но...» Он сверлит меня взглядом. «Ладно. Я иду на поводу у стереотипов. Не могу не улыбнуться его ворчливой капитуляции. Да, я была чирлидером, подтверждаю я. И да, я целовалась только 3 раза. Я много кем была в Академии Балларда. Чирлидером, главой комитета по созданию выпускного альбома, а это огромная честь для 10 класса. У меня была лучшая подруга, Джиллиан Коутс, с которой я не разговаривала с весны. В Балларде я была популярной. Не так, как моя сестра. Ее боялись девушки и хотели парни. Слоан шутила, что я одна из тех раздражающих девчонок, которую парни хотят, а девочки не могут ненавидеть, потому что я слишком искренняя. Что бы это ни значило, я всегда была самой собой. Думаю, что Слоан польстила мне в случае с мальчиками, учитывая, что за всю жизнь мной интересовались всего трое. В одном она была права — в Балларде меня любили. Пока сплетни не превратили меня в безумную, после чего я вдруг оказалась изгоем. Точно знаю, что Джиллиан и мои бывшие друзья до сих пор шепчутся обо мне. Вижу их иногда в соцсетях. Эти глупые комментарии обо мне под чужими постами. Позорище. «Не хочу переводить тему», — говорит Фен, «но ты не замечала, чтобы Слоан себя как-то странно вела, потому что Эр-Джей начинает меня напрягать?» Задумываюсь. Она определенно болтала меньше обычного по пути домой, но я не особо обратила внимания, потому что это значило, что я избежала ежедневного разбора всех, кто задел меня сегодня, кому ей надо надрать задницу, чьи колеса вспороть. Моя старшая сестра — моя защитница, хотя мне и не надо, чтобы обо мне так пеклись. Честно говоря, я бы позволила ей набить каждый шкафчик горящим собачьим дерьмом, если бы от этого мог быть какой-то толк. Но какой бы страшной ни была Слоун, еще ни один человек не изобрел механизм, который смог бы положить конец школьным сплетням. По большей части я бы назвала ее не столько странной, сколько по уши влюбленной. С тех пор, как они с Эр-Джеем снова сошлись, она стала почти одержимой, ходит в туманной дымке любовной ауры. Я за нее рада, но это немного пугает. Слоан раньше отрицала романтику как вид, а теперь затирает всем про любовь, так словно попала в систему сетевого маркетинга. «Она какая-то рассеянная на этой неделе», — отвечаю я. «Только и делает, что переписывается с Эр-Джеем. Не зная ее так хорошо, решила бы, что они решили сбежать вместе». Фэн пожимает плечами. «Ну, если сбегут, то вся наша комната останется мне, так что...» Я бы сказала, что это обычное дело для новых отношений, но Слоун последнее время сложно назвать обычной, так что откуда мне знать? Они в своем отдельном мире. Ага, очень рад за них, но пусть Эр-Джей уже вылезает оттуда. Это даже мило, как Фэн бурчит по этому поводу. Он только-только помирился со своим сводным братом, так что, похоже, он даже ревнует. Может, ему не хватает внимания. «Не знаю, как это описать даже», — добавляет он. «Как ни посмотрю на него, у него такое лицо, словно он не знает, как сообщить мне о смерти бабушки или типа того». «Хм, ладно, это и правда странно. Может, это просто его лицо?» Эр-Джей хороший парень, но немного асоциальный. У него вечно хмурое выражение лица. Общительному парню вроде Фэна он должен и вовсе казаться инопланетянином. Вот пару дней назад я захожу в комнату после тренировки, а он по телефону треплется. Полагаю, что со Слоун. Вот только он посмотрел на меня, как олень в свете фар, и тут же отвел взгляд. Глупо, наверное, но поклясться готов, что все точно так же на меня смотрели, когда говорили о маминой болезни, когда все боялись сказать мне, насколько все плохо. «Мне жаль». Взяв руку Фэна в свою, я кладу наши сцепленные ладони себе на колени. «Я знаю, каково остаться без матери. Пусть моя и не умерла от затяжной болезни. Нет, с ней все было внезапно и без предупреждения. Несчастный случай, которого никто не мог предвидеть, и вот она уже утопленница. Мне было всего 5 лет, так что я мало помню о том времени, только отрывки». Фрагменты похорон, как в нашем доме еще несколько дней после, было полно людей. Как мы с сестрой пытались осознать смерть и страшную правду. Мамочка больше не вернется. Папа уже тогда начал отключаться, — отрешенно говорит Фэн, выводя круги большим пальцем по моей коже. Конечно, от нее он не отходил, но я стал для отца невидимкой. Он знал, что ей недолго осталось, так что просто выключился. Между нами повисает тишина. Я чувствую грусть, исходящую от него волнами, и мне так хочется сделать что-то хорошее для него. Начинаю вспоминать свою потерю, ту огромную дыру, оставшуюся в нашей жизни после маминой смерти. Я едва помню ее, но от этого только хуже. У меня нет запаса теплых, светлых воспоминаний, в которые можно было бы окунуться, когда начинаешь скучать. Есть у меня один способ справляться с этим, и он немного неловкий, но, прикусив губу, я решаю все равно озвучить его. Мне очень не нравится видеть, как Фену больно. Я с ней говорю иногда, смущенно признаюсь я. С моей мамой. Правда? Глупо, знаю. Совсем не глупо. Пожимаю плечами, потому что, глупо или нет, прекратить я не смогу, даже если бы вдруг захотела. Когда мне становится тяжело или страшно, или даже когда я счастлива, я представляю, что она меня слышит, что она где-то в одной комнате со мной, и просто болтаю с ней. И что говоришь? Все что угодно. Когда меня озарило, что я хочу быть ветеринаром, я сказала об этом маме раньше, чем папе или Слоан. Губы трогает горькая улыбка. Наверное, я это придумала, но поклясться готова. В тот день я чувствовала ее, что она гордится мной и моим выбором. Обняв рукой за плечи, Фэн притягивает меня ближе к себе. Хотел бы и я так. Я маму уже давно не чувствую. Когда ее не стало, осталась пустота. С тех пор ничего не изменилось. В горле встает ком, а сердце сжимается от нашей общей боли. Опустив голову на его голое плечо, я в сотый раз жалею, что не могу дать ему что-то большее, чем пустые утешения и дурацкие подсказки. Фэна до сих пор преследует смерть. Она никогда его не покидает. Она в каждом моменте, когда ему кажется, что никто не смотрит. Она в том, что он понимает мою собственную боль без слов — в каждой из его десятка причин ненавидеть самого себя. Пусть он и думает, что я не замечаю. По крайней мере, он не прячется от меня. Я одна из немногих, кому позволено видеть его, и я благодарна за это. Нужна храбрость, чтобы позволить себе быть немного сломанным. «Хей», — говорит он и легонько встряхивает меня. «Хей». Я слышу улыбку в его голосе. И правда, когда я поднимаю глаза, он игриво усмехается. «Как насчет сходить со мной на настоящее свидание?» — тихо спрашивает он. Сердце пропускает удар. «И как выглядит настоящее свидание? Любишь пикники? Вечером субботы можем вывести собак на прогулку и найти хорошее место, чтобы посидеть». Сложно представить себе, как Фэн Бишоп скачет по лесу с корзинкой для пикника — но я бы заплатила денег, чтобы узнать, что он придумает. Звучит идеально.